В этом месте пересекались сразу несколько коридоров, движение дроидов у тоннеля и по тоннелю должно было быть весьма активным, а судя по карте, сам тоннель был узким, могло получиться так, что в тоннеле или около него окажется пробка из дроидов. Впрочем, за меня было то, что на станции сейчас была глубокая ночь и движение дроидов сейчас было не таким активным, как днем. Вскоре я подлетал к пересечению тоннелей. Как было указано на схеме, вход в тоннели располагался справа от меня. Еще на подлете я заметил его. К моей радости, около входа в тоннели не наблюдалось очереди из дроидов, желающих попасть внутрь. 3, 2, 1. Активировав импланты, оттолкнулся от кресла и спрыгнул с платформы, предварительно активировав автопилот платформы. Пришлось, правда, немного притормозить платформу, чтобы не разбиться. Приземлился на ноги и по инерции полетел дальше, пришлось сделать кувырок и, хорошо приложившись об так неудачно выехавшего из тоннеля дроида-доставщика, заскочил внутрь. Внутри обнаружился еще один дроид-доставщик. Он сразу остановился, сработала защита. Протиснувшись рядом с ним, я быстро похромал дальше. Мне было нужно добраться до поворота тоннеля, чтобы успеть занять там позицию. Почти добрался до туда, когда в спину полетела плазма. Один или два заряда попали мне в спину. Сразу перед глазами замигала индикация, сообщая о повреждении части систем скафандра. Данная информация меня сейчас совсем не интересовала. Находился я не в открытом космосе, а в жилой части станции. Скафандр на мне выполнял функцию не столько защиты от безвоздушной среды, сколько защищал меня от чужих глаз. Добравшись до поворота тоннеля, я буквально без сил рухнул на пол тоннеля. Впрочем, расслабляться было рано. Плазма пока не летела, но хорошо был слышен топот ног. Достав оба бластера и практически не целясь, открыл огонь. В ответ сразу же также полетела плазма и топот прекратился. После чего осторожно выглянул и сразу отпрянул обратно. Потому в меня полетел новый поток плазмы. Мои преследователи заняли позицию за дроидом-доставщиком и, прикрывшись им, как щитом, вели ответный огонь. Сегодня как-то все идет не по плану. Этот дроид там был совсем не нужен, проворчал себе под нос и отправил пару зарядов плазмы в сторону преследователей. В ответ вновь полетела плазма. Как только стихло, вновь высунулся и прилепил скрытую камеру наблюдения на стену, чтобы видеть, что происходит в коридоре. После чего плазма полетела вновь. Так, а что у меня с аптечкой? Неужели в нее попали? Запустил диагностику, и вскоре выяснилось, что с аптечкой все в порядке, просто я забыл подключить ее к скафандру, и автоматическое лечение по этой причине не работало. Как только я активировал аптечку, она мне сразу вколола обезболивающего и лошадиную дозу бодрящего коктейля. Уже почти трое суток я находился без нормального отдыха, и это сказывалось. Камера показала, что у входа в тоннель появился уже знакомый абордажный дроид. Только дроида мне здесь не хватало. Вот только дроид совсем немного проехал по тоннелю, когда за ним в общем коридоре засверкала плазма. Это стало полнейшим сюрпризом не только для меня, но и для моих преследователей, что заняли позицию за дроидом-доставщиком. Впрочем, я не особо переживал насчет абордажного дроида, они, как правило, не отличались высокими скоростными характеристиками. Их задачей было удержание или взлом оборонительных позиций, а для этого не требовались высокоскоростные характеристики. Вот только абордажный дроид почти дополз до четверых моих преследователей, после чего развернулся и пополз обратно. Это стало полнейшей неожиданностью для меня. Вместе с дроидом обратно направились двое разумных. А в коридоре вовсю шел бой, сам бой я не видел, но видел плазму, летящую в разные стороны. Судя по всему, гопники Рока прилетели, решил я для себя, а Эльзар не захотел отдавать им добычу, то есть меня. А то, что абордажный дроид появился здесь не один, а вместе со своим владельцем, у меня не было никаких сомнений. Эльзар, хотя и не появился в тоннеле, но я не сомневался в том, что он находился рядом, вместе с остальными из его команды. Вот только они как-то рановато начали делить добычу. Хотя и сильно уставший, и весьма потрепанный, но я все еще оставался тенью. Тенью, которая совсем не собиралась сдаваться на милость победителей. Впрочем, и отступать они тоже не собирались. Немного постреляв и видя, что перестал отвечать, они решили, что я ушел дальше, выдвинулись вперед. Этого я и ждал, сразу открыл огонь с двух рук, честно говоря, практически не целился, но два раза попал в парня, пилота платформы, что преследовало меня. Девушка все время пряталась за его спиной и не пострадала, а после того, как парень стал заваливаться на пол, подхватила его и, прикрываясь им, как щитом, потащила обратно к дроиду-доставщику. Ждать больше не имело смысла, поднявшись на ноги и прихрамывая, побежал по тоннелю дальше. Честно говоря, я опасался, что они уже перекрыли ближайший перекресток с соседним тоннелем, но добежав до туда, выяснил, что занятые друг другом ни одни, ни другие не успели это сделать. Свернул в боковой тоннель и побежал дальше, немного пробежав, вновь сменил направление, так постоянно меняя направление движения, все дальше уходил от места перестрелки. Добежал до очередного поворота и остановился, чтобы отдохнуть, проверить, есть за мной преследователи или нет. Одновременно посмотрел запись с оставшейся в коридоре камеры наблюдения. Запись показала, что сдаваться команда Эльзара не собиралась. К девушке вновь примкнули двое, что раньше участвовали в перестрелке у входа в тоннель. Вот только сама девушка оказалась совсем непростой дамочкой. Она выпустила совсем небольшого дроида, с виду сильно напоминающего паука. Таких маленьких дроидов я раньше никогда не встречал и сейчас бы не заметил его, но этот паучок прополз совсем недалеко от моей камеры наблюдения и попал на запись. Сразу после того, как паучок не обнаружил меня, все трое бросились за мной в погоню. Стало понятно, что я их сильно разозлил, и они не собираются сдаваться. Что же, продолжим и, поднявшись, побежал дальше. Таких миниатюрных дроидов я никогда раньше не встречал, стоить такой дроид должен был очень прилично, и такие игрушки обычно находились в руках различных специальных служб вроде имперского СБ, но никак не в руках дамочки из числа коллекторов. Кто она и как такая игрушка оказалась у нее в руках? Этот вопрос мне поначалу не давал покоя, но немного пробежавшись, для себя решил, что совсем не моя проблема. Оторвавшись, решил, что пришла менять внешний облик. Пришлось хакнуть несколько камер наблюдения, чтобы подобраться к большому утилизатору и сбросить в него свой скафандр. После чего еще немного поплутал по станции, запутывая следы и уставший, и совершенно вымотанный вернулся в ангар. Вот только до корабля я дойти не успел. Нейросеть прислала сообщение, что уже утро, и мне уже пора выдвигаться на встречу с посредником.